Глава 29. Где я покинула замок? Служанка сказала, что ее зовут Дебра, и что она из тех, кто выступает против ритуала создания истинной пары. Девушки не должны страдать и умирать ради того, чтобы драконы могли продолжить свой род. Дебра выглядела искренне возмущенной, и я разделяла ее позицию. Сама думала о том же. «Но почему ты не спасла других жен?» Я кивнула на дверь, намекая, что в гареме еще 6 спален. «Не успела!» Уголки ее губ опустились. «Дракон торопился довести ритуал до конца. Только с вами вышла заминка». Пока все звучало правдоподобно, но у меня была еще куча вопросов. Если Дебра против ритуала, то почему связалась с драконами? Ночным ведь тоже нужна истинная пара. Или я чего-то о них не знаю? К сожалению, об этом спросить не успела. Служанке пора было уходить, пока ее не заподозрили в долгом общении с преступницей. Но она обещала вернуться и продолжить разговор. После ее ухода я пребывала еще в более глубокой задумчивости, чем после визита жреца. Сегодня день интересных предложений. Когда я успела стать такой популярной? Я так и не ответила ни да, ни нет на предложение о побеге. Слишком отрискованно довериться незнакомке. Но оставаться в замке с драконом, который ненавидит перевертышей, еще хуже. В одиночку мне отсюда точно не выбраться. Я уже все перепробовала. Пора было признать, мне нужна помощь. На инквизитора я больше не рассчитывала. Ему бы сейчас дочь спасти. Явно не до меня будет. Так что служанка появилась как нельзя кстати. Мне союзник не помешает. Ночные драконы, любые другие, инквизитор, да хоть демоны, плевать. Главное, я выберусь на свободу, а там что-нибудь придумаю. Но пока от меня требовалось только одно — не попасть в еще большие неприятности. Но как это сделать, когда они сами так и липнут ко мне? Вскоре после ухода служанки явился он. Мой ходячий кошмар, проклятие на мою голову и определенно самый невыносимый дракон в мире. Кайвин из рода сумеречных драконов, чтоб его господарь Валории. Не постучал, не дождался приглашения войти, а просто ввалился как себе в спальню. А если бы я переодевалась? Или он решил, что все уже видел? Так вот, ничего он не видел. Меня обнаженные уж точно. Только прелести Джеймины, а это совсем другое. Вошел и застыл на пороге, пытливо меня изучая. Я тоже в долгу не осталась, послала ему в ответ не менее неприязненный взгляд. Если он думал, что я забьюсь в угол и буду скулить от страха, то он ошибся. Да, сняв амулет, он меня напугал, но скорее неожиданностью. Я даже толком не поняла, что произошло. Решила, что он оборачивается в дракона, но теперь, зная правду, я не боялась. А вот его отсутствие ужаса на моем лице немало удивило. «Разве ты не должна меня бояться?» — нахмурился Кайвин. «После того, что видела...» Похоже, для него это болезненная тема. Я его отлично понимала, у меня тоже комплексы по поводу внешности. В этом мы похожи. «А что я видела?» Я сделала вид, что пытаюсь вспомнить. Понимала, что дразню дракона, но уж очень мне нравилось выражение шока на его лице. Непередаваемая игра эмоций. Рога и крылья? Так рога я видела до этого сотни раз у козлов и прочей живности. Не нахожу в них ничего ужасающего. Тогда, может, крылья? Так вон сколько птиц летает, не сосчитать. Нет, крылья точно не страшные. «Ты сравнила меня с козлом?» — рыкнул Кайвин. Он услышал только это. «Заметьте, не я это сказала. Так что именно должно было меня напугать?» Кайвин не просто ответил. Он показал. Снова снял цепочку с амулета Мальеза и предстал передо мной таким, каков он есть. «Злой дракон тебя тоже не пугает?» — спросил Кайвин. Я наклонила голову, приглядываясь. Теперь я могла спокойно, без спешки, изучить Кайвина. В целом, роговые отростки ему даже шли. Добавляли мужественности, что ли. Крылья, конечно, занимали много места и были неудобные в человеческом облике, но тоже не выглядели отталкивающе. «Немного непривычно, но не страшно», — заключила я. «Но в первый раз ты испугалась. От неожиданности. И потом вы себя тогда видели? Вы же не говорили, а рычали. Я была уверена, что меня сожрут». «Я бываю не сдержан», — нехотя признал Кайвин. «Если честно, сейчас вы не выглядите таким уж злым, скорее уставшим». Это была чистая правда. Кайвин выглядел так, будто его все достало, я его отлично понимала. У него на плечах забота о роде, 6 полумертвых жен, дневные драконы дышат в спину, а тут еще перевертыш свалился на голову. Кто угодно взвоет. Дракон еще неплохо держится. Надев обратно амулет, Кайвин рухнул в кресло и потребовал. «Расскажи мне все, от начала до конца. Зачем ты здесь, кто тебя прислал, в чем было твое задание? Говори правду, и, возможно, наказание будет не слишком суровым». «То есть вариант без наказания он вовсе не рассматривает?» «Я бы занервничала, если бы не недавний разговор со служанкой. Он придавал мне надежду, что все еще может закончиться хорошо. Но врать на всякий случай не стало. Да и смысл. Все самое плохое обо мне дракон уже знает, а покрывать инквизитора с дочерью не входило в мои планы. Хватит уже, наспасалась. И вот куда это меня привело». Я начала рассказ со встречи с мэтром Фалькорном и его предложением. И дальше пошла по порядку. «Ты вышла за меня замуж обманом и по расчету», перебив, обвинил Кайвин. «И на что я, по-вашему, рассчитывала? Всю жизнь изображать другую женщину? Я предпочту, чтобы муж любил меня, а не чужой облик». Пора было рассказать о роли Грифса в брачной церемонии, что я и сделала. «Я не собиралась за вас замуж», сказала как есть. «Но дух заставил. Если бы Грифс не захватил мое тело, церемония бы не состоялась». «Я в курсе его участия», — кивнул Кайвин. «За это Грифс лишился моей благосклонности». «Тогда это все», — развела я руками. «Дальше приехала Джеймина, и вы все сами знаете». Кайвин окинул меня задумчивым взглядом, прикидывая, что со мной делать. «С инквизитором я разберусь», — пробормотал он. «А с тобой мы проведем обряд стирания метки». Я навострила уши. Прав был Соломон, от метки можно избавиться. Если это то самое наказание, которое приготовил мне дракон, то это же подарок. Я едва сдержалась, чтобы не пуститься в пляс по комнате. Знала бы, что для избавления от метки надо признаться, кто я такая, давно бы это сделала. Улыбка на моем лице насторожила Кайвина. Он озадаченно нахмурился. Кажется, он ожидал другой реакции на новость о стирании метки. «Ты не выглядишь расстроенной», — заметил он. Я прикусила нижнюю губу. Ох, наверное, надо было изобразить драму, заламывать руки и рыдать, чтобы дракон решил, что наказание суровое. А то сейчас придумает что-нибудь еще. Но было поздно. Он догадался, что я рада избавиться от метки, и это его задело. Кайвин привык, что любая мечтает стать его парой, а тут вдруг какой-то перевертыш думает иначе. Странный все-таки дракон мне достался. Сначала прогнал, а теперь обижается, что я ухожу. Мужчины, как их понять? «С твоей руки исчезнет метка моей избранной», — повторил Кайвин, словно я не поняла с первого раза. «Наконец-то!» — притворяться уже не было смысла. Я и не стала. «Мы разведемся». «Отлично!» — кивнула я. «Разве ты не должна быть огорчена?» — не выдержал он. «Чем именно?» — уточнила я. «Тем, что на мою волю перестанет влиять метка, или, может быть, тем, что избавлюсь от мужа, которого я не выбирала». Кайвина безмерно удивляло мое согласие на развод. Он вырос на историях о том, как коварные альезы только и делают, что мечтают обманом выйти замуж за сумеречных драконов. И до сих пор я идеально вписывалась в эту картинку. Но вдруг его картина мира дала сбой. «Никто никогда прежде меня не отвергал», — пробормотал Кайвин. «Никто никогда вас не выбирал», — поправила я. «Избранные не любят драконов, их заставляет метка. Зная девушки заранее, что их ждет, они бы бежали от вас без оглядки». Кайвин не находил слов для ответа. «Неужели ни один дракон никогда не задумывался над этим?» «Как вы живете?» — посетовала я. «Вы же не любите по-настоящему. За вас все решает метка. Притяжение диктует, кому вас влечет». «Чтоб ты понимала», — вспылил Кайвин. Я зацепила его за живое, не иначе. «Это вопрос выживания рода. И вообще, ты ничего не знаешь о ритуалах драконов. Я знаю, что насильно заставлять любить нельзя. Мне этого достаточно. Не осталась я в долгу». Кайвин вскочил на ноги, я тоже поднялась. Между нами был лишь низкий столик, ненадежная преграда. «Метка — это дар», — настаивал Кайвин. «Любовь слишком ненадежна, ее приукрашивают. Сегодня она есть, а завтра прошла. Зато связь истинной пары навсегда». «Навсегда навязанные магией чувства», — я передернула плечами. «Спасибо, мне такого не надо. Я лучше по старинке набью шишки с ненадежной любовью». «Ты так говоришь, как будто была влюблена». «Может, и была. Может, все еще люблю», — выпалила я заведомую ложь. Ох, это было зря. В ответ на мое признание глаза дракона вспыхнули сумеречным огнем. «Метка все еще на мне, а значит, дракон считает меня своей избранной и ревнует, а это страшно». Послав пинком столик к стене, Кайвин в один миг оказался рядом со мной. Он уже тянулся, чтобы меня поймать, но я решила, что с меня достаточно. «Сколько можно меня хватать? Кажется, дракон забыл, с кем имеет дело. Сейчас я ему напомню, кто такая Альеза». За миг до того, как Кайвин коснулся меня, я сменил облик. Настолько стремительно, что он не сразу понял, что произошло. Только что перед ним стояла девушка с белыми волосами и в халате. А потом девушка исчезла, а халат просто упал на пол. На самом деле я выбрала обличье мыши. Маленькая, юркая, попробуй такую слови. Человеческая одежда, естественно, оказалась мне велика. Я теперь была на уровне сапог Кайвина. Надо отдать ему должное, он быстро сообразил, что к чему. Еще до того, как я выбралась из халата, Кайвин опустился на колени и попытался меня схватить. У него почти получилось. Секунда, и его руки сомкнулись бы на мне. Но я успела снова изменить облик. На этот раз предпочла устрашающую внешность волка. А вот возьму и цапну дракона за руку. А пусть не лезет, надоел. Зубы клацнули в пяди от запястья Кайвина. Он едва успел увернуться. Увы, я оказалась не настолько проворной. Дракону удалось схватить меня за шкирку, он навалился всем весом, еще немного и придавит к полу. Я не стала дождаться этого момента и обернулась голубкой. Выпорхнув из-под руки Кайвина, я поднялась под потолок. Но у дракона тоже есть крылья, а у Кайвина из-за врожденного дефекта они есть и в человеческом облике. Сорвав с шеи амулет, он устремился за мной. Какое-то время мы кружили по комнате, били декор, роняли мебель, рвали текстиль. Одним словом, в пылу погони крушили все подряд. Я меняла облик, но Кайвин не отставал. В итоге, основательно разгромив покои, мы оба выдохлись. Уставшие, запыхавшиеся, мы остановились друг напротив друга посреди комнаты. Подняв руки, признавая свое поражение, Кайвин попятился и произнес: «Я тебя не трону. Превращайся в себя». Я почему-то сразу ему поверила, но это не особо помогло. Как принять истинный облик без одежды? В итоге я сменила обличье за кроватью и спряталась за балдахином, точнее, использовала его как занавесь. И сразу стало ясно. Кайвин об одежде не подумал. Не привык он общаться с Альезой. Видимо, решил, раз я была в халате до превращения, то буду и после. От его взгляда кожа вмиг покрылась мурашками. Я опасалась дракона, забыв, кто мой главный враг. Притяжение. Пока метка на мне, оно никуда не делось. Все это время я ощущала его тяжестью внизу живота. К счастью, сейчас оно было не таким острым, как сразу после свадьбы. Видимо, подпитка, полученная меткой на церемонии, угасла. Теперь понятно, почему брачную ночь не откладывают. Это просто невозможно. После церемонии притяжение слишком велико. Ни дракон, ни его молодая жена не в состоянии ему противостоять. Мне просто повезло с духами, они меня спасли. Иначе я бы отдалась дракону, не раздумывая. Но сейчас этот безумный туман страсти спал, хотя я все еще ощущала притяжение. Оно уже не было столь острым, по крайней мере, пока между мной и драконом было расстояние. Но вот он приблизился. Кайвин резко втянул носом воздух, даже не вдыхая, а будто впитывая мой запах. Ни одну меня накрыло притяжением. Через миг он уже был рядом, резко, в один шаг, сократив разделяющее нас расстояние. Между нами остался только балдахин. Тонкая, полупрозрачная ткань, совершенно ненадежная преграда. Сквозь него я ощущала все: твердость и жар мужского тела, дрожь нетерпения, учащенное дыхание. Мое тело впитывало желание Кайвина и заражалось им, словно какой-то болезнью, крайне опасной. Учитывая опыт предыдущих жен дракона, я бы сказала, даже смертельной. Кайвин наклонился ближе. «Поцелуешь проклятого перевертыша?» — попыталась я достучаться до его разума. «Жену», — хрипло поправил он. «Имею право». Его губы скользили по моим, когда он говорил. Это был еще не поцелуй, но уже очень-очень близко. В груди при этом так упоительно трепетало, что я была готова вот так сутки напролет обсуждать с ним любую тему. Если Кайвин меня поцелует, это конец. Мы оба потеряем контроль, и брачная ночь состоится прямо здесь и сейчас. Нельзя этого допустить. Тяжело, невероятно тяжело думать, когда тело само выгибается навстречу дракону. Но я совершила невозможное. Перстни, а значит и поддержки духов у меня нет. От Грифса помощи ждать не стоит, он, наоборот, подтолкнет меня в объятия хозяина. У меня остался всего один вариант. Если я не могу отказаться от Кайвина, надо сделать так, чтобы он отказался от близости со мной. Прежде чем случилось непоправимое, я опять сменила обличье. С фауной был покончено. Хватит зверушек. Я приняла облик, который стопроцентно отпугнет дракона. Раньше точно отпугивал. Я стала тетушкой Сандрилой. Кайвин моргнул. Нет, даже не так. Он зажмурился, будто надеялся, что морок исчезнет. Но внушительная гора по имени Сандрила все еще была здесь, когда он поднял веки. «Умно», — хмыкнул он. «Но увлечению плевать на твой облик. Мне совсем не обязательно смотреть, чтобы его чувствовать. Достаточно вдыхать твой запах». Кайвин снова зажмурился и потянулся ко мне. «До чего дракона довело притяжение?» Тетушка, и та больше не пугала, оказалась вполне терпимым вариантом. А как насчет жреца? «Этот облик тоже тебя не оттолкнет?» — спросила я голосом Мардука. Кайвин поморщился, но не отодвинулся. Вот это я понимаю притяжение, ни тетушка, ни собственный жрец его не испугали. Но не станет же он целовать самого себя. В полном отчаянии я снова сменила обличье, и теперь друг напротив друга стояли два Кайвина из рода сумеречных драконов. И это сработало. Дракона проняло. Он сделал шаг назад и нахмурился. Я ждала, что сейчас он зарычит на меня, но вместо этого услышала смех. Кайвин запрокинул голову, расхохотался. Искренне так, в голос. От удивления я чуть балдахин, которым прикрывалась, не выпустила из рук. «Что ты за женщина такая?» — отсмеявшись, спросил он. «Не любовью с тобой заняться, не поссориться нормально». Почудилось, или он это сказал с восхищением? Я невольно фыркнула, а потом вовсе захихикала. Это был самый странный момент между нами. Даже более поразительный, чем свадьба, на которой я была в чужом облике и под управлением духа. Мы смеялись вместе, Альеза и дракон. Что может быть безумнее? Если гнев — это огонь, то смех — вода. Он тушит ярость. Невозможно смеяться и злиться одновременно. Притяжение то отпустило. Не совсем сошло на нет, но притупилось до терпимого уровня. Не знаю, чем бы все закончилось, не распахнись дверь. В мою комнату без стука и приглашения ввалилась Джеймина. Полагаю, она хотела высказать мне все, что накипело, а вместо этого застала дракона. Без амулета Альезы. Реакция Джеймины на истинный облик Кайвина была мгновенной и бурной. Кажется, она вовсе его не узнала. «Монстр!» — взвизгнула она так, что уши заложила и бросилась вон из комнаты. «И чего?» — спрашивается, приходила. «Это ей в назидание, надо стучать». «Вот она, нормальная реакция на мою внешность», — заметил Кайвин, глядя вслед Джеймине. «Я только плечами пожала. Допустим, я в первый раз тоже так отреагировала. За что мне теперь стыдно?» За дверью раздался стон и звук падения. Похоже, Джеймина отключилась от шока. Вздохнув, Кайвин надел амулет и отправился помогать девушке. По дороге он не забыл подобрать с пола халат и бросить мне. Наш странный разговор с допросом, погоней, превращениями, почти поцелуем и весельем закончился. Как по мне, отлично пообщались.